он произнес. Не думал, что мне когда-нибудь доведется встретиться с вами. Хотя ваше выступление я слышал в Барбикане несколько лет назад. Молодой девушке, которая провела нас к адвокату и заодно принесла от него стопку папок с розовыми ленточками, он сказал, «Мэнди, принеси нам кофе, пожалуйста». После чего осведомился у нас с Либби, присоединимся мы к нему за чашкой кофе. Я сказал «да». Либби кивнула, «конечно, спасибо». И продолжила разглядывать кабинет, сложив губы буквой «О» и беззвучно выдувая сквозь это «О» воздух. Я достаточно хорошо узнал ее за последнее время, чтобы с большой долей уверенности догадаться, о чем она сейчас думала. Что-нибудь вроде «круто старикан устроился», и это вполне соответствовало истине. Кабинет Крэсуэлл Уайта, увешанный медными канделябрами, уставленный полками с томами в кожаных переплетах, обогреваемый камином, в котором сейчас горело газовое пламя на фоне весьма реалистической композиции из искусственных углей. Этот кабинет производил сильное впечатление. Адвокат жестом пригласил нас пройти в зону отдыха, состоящую из кожаных кресел, собравшихся вокруг кофейного стола на персидском ковре. На столе стояла рамка с фотографией. На ней рядом с самим Крэсуэлл Уайтом был запечатлен довольно молодой человек в адвокатском парике и мантии, жизнерадостной улыбкой на лице. — Это ваш сын? — спросила Либби у Крэсуэлл Уайта. — Очень на вас похож. — Да. — Это мой сын Джаффри, — подтвердил адвокат. — Снимок сделан по окончании его первого дела. — Я так понимаю, он его выиграл? — заметила Либби. — Верно. Он ваш ровесник, кстати. Это он сказал, обращаясь ко мне. Принесенный его помощницей папки он положил на кофейный столик. Я увидел, что все они были надписаны «Корона против Кати Вольф». Крэсуэлл Уайт продолжил. Мне стало известно, что вы с ним родились в одном и том же родильном доме, с разницей в одну неделю. Во время суда я этого еще не знал. Но некоторое время спустя где-то читал о вас, по-моему, вы тогда еще были подростком, и наткнулся на некоторые факты вашего рождения. И там все это было. Год, день, место, удивительно, как тесен мир. В кабинет вернулась Мэнди и установила на столе между нами поднос с кофе, три чашки и три блюдца, молоко и сахар, но без кофейника. Это небольшое упущение вполне могло быть умышленным, дабы ограничить длительность нашего визита. Она ушла, а мы занялись каждый своим кофе. Я сказал, мы пришли, чтобы задать несколько вопросов по делу Кати Вольф. Она не пыталась с вами связаться? Неожиданно резко спросил Крэсуэлл Уайт. «Связаться?» «Нет. С тех пор, как она покинула наш дом, когда умерла моя сестра, я больше никогда ее не видел. По крайней мере, мне кажется, что я не видел ее». «Вам кажется?» Крэсуэлл Уайт взял чашку с кофе и пристроил его на колени. Костюм адвоката был очень хорош, из серой шерсти, сшитый точно по фигуре. Складки на брюках выглядели так, будто разместились на своих местах по указу Ее Величества Королевы. — Я практически не помню самого суда, — объяснил я. — Да и в целом о том периоде моей жизни у меня сохранились самые смутные воспоминания. Сейчас я пытаюсь восстановить ход событий. Я не сказал ему, почему мне захотелось вспомнить прошлое. Я не употребил слово «подавление» и не смог раскрыть истинную суть проблемы. — Понятно. Крэсуэлл Уайт улыбнулся, но эта улыбка исчезла с его лица так же быстро, как появилась. Мне она показалась ироничной и вызванной какими-то собственными мыслями адвоката, и последовавшие за этим слова только подтвердили мое впечатление. — Ах, Гидеон, если б все могли пить воду из леты, как вы! —